Глава 13. «А не объясните ли мне, любезный Бомарше, причину такой странной осведомленности восточного гостя в наших не слишком известных сторонней публике делах?» Капитан Винсент, недружелюбно покосившись на Агюста Бомарше, в очередной раз выглянул в окно. Дабы не привлекать внимания с улицы, он благоразумно занял позицию сбоку от проема. Несколько его людей дежурили у дверей парадного и черного входа. Еще двое изображали телохранителей, ожидающих выхода хозяина из дома неподалеку. Один засел на чердаке, обозревая улицу. Все было предусмотрено для того, чтобы при появлении некой графини де Монферей в карете или в портшезе или пешком, явной или старающейся быть неузнанной, подать знак тем, кто в доме. И уж не позволить скрыться. Все очень просто и без разглашения каких-либо тайн. В полголоса, как и Винсент, отвечал бывший писарь. Когда за господином Полем приехали, прервавшись беспокойством, оглянулся на пациентов маленького лазарета. Теперь уже никто не мог назвать мужчину, заснувшего, наконец, глубоким здоровым сном и четверых его сынишек жертвами, совсем близко подошедшими к последней черте. Даже не верилось, что недавние 4 часа прошли в изнурительной борьбе за их жизнь. Постоянное обтирание мокрыми простынями, ибо через выпады проступали частички яда, отпаивание настоем чудесной скорлупы рух, а заодно и на перстянке. Поддержка в гостиной нужного тепла, поскольку излишнее охлаждение или перегрев чреваты новыми приступами озноба или жара. Бесконечные разминания рук и ног, сводимых судорогами. Аннет спотыкалась от усталости, хоть и ухаживала лишь за дочерями Джоанны. Их все же перенесли сюда, вниз, перегородив угол гостиной легкой раздвижной ширмой. Уход за мужчинами полностью взяли на себя рейтеры. Те, кто умеет убивать, смогут в случае надобности на ноги поставить и мертвого. Было бы чем. Маленький доктор Поль, казалось, раздваивался, а то и расстраивался, успевая заглянуть за ширмы, притащить из кухни очередной кувшин горячей воды, проверить пульс у пациентов, взять пробы золы и сажи из каждого очага и поместить в отдельные мешочки для дальнейшего исследования, послать в монастырь Святой Урсулы за монашками-сиделками для Коры и Жанны. Сейчас он, воспользовавшись затишьем, что-то записывал в толстую тетрадь, пристроившись у окна, тоже сбоку, по настоянию капитана, чтобы не отследили с улицы возможные чужаки-наблюдатели. А глаза все-таки тер, маленький доктор. Устал. Когда за господином Полем приехали, шепотом продолжил Бомарше. Он как раз находился у госпожи Фатины. Та почувствовала, как ей показалось, некие тревожные признаки и послала за помощью. На самом деле это впервые шевельнулось дитя во чреве. Доктор проводил успокоительную беседу, когда нагрянул лейтенант Лурье. Что, прямо в покое гости? Вот наглец. Он ее не испугал подобной бесцеремонностью. Ну что вы, капитан, как-то Фатима призналась мне, что после тюрьмы и суда она уже ничего не боится. Разве что возвращение деверя. От этого страха она совсем недавно благополучно избавилась. «Осудили?» «Да, отправили на галеры». «Так вот, лейтенант Лурье был чрезвычайно учтив и галантен, но подгоняя, настаивая, чтобы доктор поспешил, прибегнул несколько раз к таким аргументам, как возможное отравление, сильнодействующий яд, чтобы сразу предупредить о трудностях, с которыми придется столкнуться. Это, кстати, помогло господину Вайсману запастись всем необходимым. Вы заметили, насколько подготовленным он сюда приехал?» А потом к Фатиме заглянул ее почтенный батюшка. Капитан усмехнулся. Было у него нездоровое предчувствие, что совсем скоро придется Агюсту Бомарше как честному человеку назвать почтенного османца и своим батюшкой, если герцог дозволит. И, конечно, согласится родитель прекрасной Фатимы. И выразил удивление столь поспешным отбытием ученого отрока, как он называет нашего дока. «Госпожа Фатима, вы же понимаете, как истинная дочь Евы, не могла умолчать о том, что произошло у нее на глазах. На мой взгляд, она даже немного сгустила краски». Доктор Поль вновь устало потер глаза, прислушался к тихому стону за ширмой и вскочил, как охотничий пес на свист. Господин Сумир тотчас ушел к себе, попросив непременно его дождаться, и вернулся с этим самым снадобьем. «Он очень проницателен, наш гость. Он сказал: я не стану спрашивать, кому и где грозит опасность, но мой священный долг — помогать во всем нашему почтенному правителю и его людям. Поспешите, друг мой, и пусть на ногах у вас вырастут крылья». Так вот, поэтично, да. После такого напутствия мне ничего не оставалось, как направить коня сюда, к вам. Капитан насмешливо прищурился. «Куда именно к нам, господин Бомарше? Шутить изволите, господин капитан?» Не менее ехидно ответствовал бывший писарчук. «Чай в одной службе лямку тянем. Приятно видеть, что за амурными делами вы не забываете о служебном долге. А вот вы...» Бомарше скосил глаза на ширмы. Винсент настороженно приподнял бровь. «Продолжайте. А вот вы, сударь, похоже, все силы отдаете служебному долгу, не замечая того, что творится у вас перед носом». «Не понимаю». Холодно бросил капитан, на что Агюст лишь пожал плечами. И быть бы между двумя мужчинами крупному разбирательству, если бы не раздался условный стук в перекрытие. Идет ожидаемая дама. Фифи, Диана де Монферей, бывшая фаворитка его величества Генриха, шпионка, отравительница. Капитан Винсент неплохо разбирался в тонкостях человеческих душ, особенно женских. А потому, несмотря на хлопоты вокруг Дюмонов, выкроил время, чтобы должным образом подготовиться к визиту дамы, светской притворщицы, поднаторившей в придворных интригах и хитростях, но вряд ли видевшей собственными глазами трупы во всем безобразии тяжелой смерти. Вздорные кокотки, которые, заигравшись, готова была в буквальном смысле пройтись по телам, лишь бы добиться вожделенной цели — короны. Короны. История знает немало примеров, когда оную возлагали на преступную голову. Капитан отнюдь не стремился способствовать очередному инциденту. Окно, разбитое им в первые минуты пребывания в отравленной атмосфере, прикрыли ставнями. Времени на заделку не было. Убрали с тротуара осколки стекол и обломки рамы. Те окна, что выходили на улицу, плотно и благопристойно прикрыли. Благо, воздух к тому времени очистился достаточно. И кое-что приготовили в самом доме, в холле. Губы капитана тронула презрительная усмешка. Эта глупая бабёнка, ничего не смыслящая в конспирации, даже попыталась переодеться в нищенку. В какие-то немыслимые лохмотья, а из-под дырявого засаленного плаща сверкают пряжки модных туфелек на каблуке. Лица под капюшоном почти не видно, но проглядывают покачивающиеся длинные серьги, так и не снятые. Побродяжка в жемчугах, очень натурально, ничего не скажешь. Но более всего Винсента рассмешила корзина яблок, каждая с его кулак. Откуда у нищенки этакое богатство стоимостью не меньше, чем в несколько серебряных талеров? Яблоки-то не местные, привозные. И как ее до сих пор не задержали? Где-то неподалеку всхрапнули невидимые лошади. Все ясно. Наша актриса оставила карету за углом или в тупике неподалеку. А остаток пути мужественно прошла пешком. Умно, ничего не скажешь. А то, что она боялась, нетрудно было просчитать. Озиралась у самой двери. Все выглядывало, нет ли кого. Но час был назначен коварным британцам верно. Почтенное семейство горожан давно отбыли к мессе. В домах остались разве что прислуга. И то либо немощная, либо загруженная совсем уж неотложными делами. Никто лишний раз в окно глазеть не станет. Дрожащей рукой ряженая нищенка перекрестилась и извлекла откуда-то из-под плаща тускло блеснувший медью массивный ключ. Судя по всему, точную копию того, что сейчас висел в этом доме в специальном шкафчике под лестницей. И снова у капитана зашевелились в груди некие догадки, лишь подтверждающие возникшие ранее подозрения. На то, чтобы проникнуть в дом, притворившись, допустим, чьим-то слугой, зеленщика или торговца, или просто посыльным, доставившим покупки, и выкрасть ключ, нужно было время и возможности. А у Гордона к приходу Дианы уже имелась копия. Сработанная, видимо, не слишком удачно, нежные ручки графини не сразу справились с тугим замком. Она даже разок ойкнула, отдернувшись машинально, как ребенок сунула палец в рот. Должно быть, прищемило, либо на заготовке оставались заусенцы. Но, наконец, справилась. Подхватила оставленную было на крыльце корзину, вновь тревожно оглянулась, и нырнула в проход, словно в омут. Туго натянутая пружина захлопнула за ней дверь со звуком разорвавшегося пушечного ядра. Выглянул из-за ширм встревоженный доктор Поль. Выскочила Аннет, но по знаку капитана скрылись. Винсент заранее пообещал доктору, что не позволит злоумышленнице приблизиться к Дюмонам. Пусть господин медикус спокойно делает свое дело, не отвлекаясь на издержки чужой службы. Двое молодцев-рейтеров заняли пост по обе стороны входной арки. Еще трое, которых не было видно, сейчас перекрывали черный ход, холл второго этажа и, на совсем уж крайний случай, чердак. Отчетливо слышно было мирное дыхание спящих в гостиной и осторожные шаги с пристукиванием острых каблучков по дощатому полу. И вдруг тишину прорезал сдавленный вопль, тотчас оборвавшийся, словно кричавшая, зажала себе рот. Да как не испугаться, если, едва не ступив на порог, натыкаешься на мертвецов. Всякого входящего в дом Дюмонов поджидали на лавках у порога тела несчастных супругов-экономов, а заодно Марии и Джованны. И если госпожа и Карлос с супругом лишь задохнулись, то лицо служанки, принявшей более тяжелую кончину, сохраняло страшную гримасу. Было чему ужаснуться. Доктор Поль, подписав свидетельство о смерти, крайне рекомендовал похоронить усопших срочно. И теперь их тела терпеливо поджидали приезда похоронных дрог. Зрелище сие стегануло по натянутым нервам отравительницы изрядно и даже заставило попятиться. «Как же так?» Она истерически всхлипнула. «Я ведь даже не успела». Казалось, что капитан пересек расстояние от гостиной до холла единым мягким кошачьим движением. Только что стоял у окна и уже касается шеи прекрасной Дианы кончиком обнаженной шпаги. «Не успели, что именно, сударыня?» Двое молодцев выросли за спиной у женщины. Округлив глаза с посеревшим лицом, она глянула на капитана с непередаваемым ужасом, уронила корзину. Брызжа соком покатились по полу громадные яблоки, на которые никто уже не смотрел. «Итак, госпожа Монферей». Винсент был холоден. «Я жду объяснений, что привело вас в чужой дом, да еще заставило войти тайно. Каковы были ваши намерения?» Фифи схватилась за горло, будто какой-то спазм мешал ей говорить. Затрясла головой, и грязный капюшон свалился, явив копну прекрасных каштановых кудрей. Гордость королевской фаворитки. «Я не виновата, это все Гордон. Гордон! Я только хотела, чтобы Генрих был мой». И вдруг осела на колени, судорожно зашарив руками по полу. Винсент было поморщился, но вздрогнул, заметив, как холёные белые пальцы скрючило судорогой. «Доктор Поль!» — вскричал громогласно. «Сюда, скорее!» Поддержал упавшую за плечи и энергично встряхнул. На запрокинувшемся побелевшем лице серые глаза казались странно яркими, но внезапно их радужка стала обесцвечиваться. «Темно», — прошептала Диана. «Что? Что это?» Доктор Поль рухнул на пол рядом и зашарил в сумке на поясе. «Сейчас, сейчас. Разожмите ей рот». Это оказалось непросто, ибо челюсти несчастной были сведены очередной судорогой намертво. Застонав, Поль сунул в руки Винсенту пузырек. «Откройте пока». И обеими руками надавил вздрагивающие Фифи чуть ниже ушей. Отжал челюсть. «Пять капель. Пять». Через минуту, показавшуюся вечностью, дрожь в теле отравительницы унялась. Открылись прекрасные когда-то глаза, сейчас странно белёсые, словно затянутые бельмами. «Ничего не вижу». Капитан с трудом подавил в себе желание сбросить голову несчастной со своих колен. Так уж получилось ее пристроить, когда вливал эликсир. И уйти, куда глаза глядят. «Господь всемогущий, сколько же можно? Сколько зла, сколько дряни. И в ком?» Поубивал бы. Ушел бы потом к Бенедикту грехи замолить. И сразу на какую-нибудь войну. Все же легче, чем здесь. «Помогите», — прошептала Диана. «Что со мной? Я не хочу, не хочу умирать». «Скажите правду, сударыня, и мы поможем», — сухо ответил Винсент. Маленький доктор меж тем споро осматривал женщину, просмотрел лицо, шею. «Правда, поможете? Это все Гордон». «Что вы должны были сделать?» Диана слабо шептала признание, а доктор Вайсман меж тем развернул к себе ладони умирающей. И замер, впившись взглядом в свежую ранку на подушечке большого пальца, с еще не высохшей размазанной кровью. Потянувшись, вытащил из руки Модильяне еще не закрытый пробкой флакон, капнул жидкостью на носовой платок, потер ранку. Платок окрасился синим. Доктор сморщился, зажмурившись. И в ответ на вопросительный взгляд Винсента отрицательно качнул головой. Показал на флакон, поднял три пальца. «Бывали случаи, чтобы Гордон давал вам и раньше подобные задания?» Капитан повысил голос. Похоже, Диане начал отказывать слух. И говорила она все тише. «Один только раз», — прошелестела она. «Помогите же, умоляю, вы обещали!» В раскрытые губы упали еще три капельки неизвестного эликсира, оказав чудесное воздействие. Глубоко задышав, Диана открыла глаза. «Я вижу, вижу! О, благодарю вас, я буду жить!» «Договаривайте», — сурово потребовал капитан. «Ах, что теперь вспоминать? Но вы спасли мне жизнь, сударь. Скажу вам, как на духу. Тогда, в первый раз, я ведь не думала, что это яд. Гордон сказал, что дает мне эликсир, настойный на философском камне, и что он непременно поможет королеве. Я не хотела ее смерти, а он... Он потом обвинил меня, что якобы я должна была сама обо всем догадаться, не маленькая. Пришлось оказывать ему некоторые услуги». Она даже виновато заулыбалась, попытавшись кокетливо сощуриться, и вдруг дернулась вперед. «Осторожно!» — крикнул Поль. И повис на руке фаворитки мертвой хваткой, вцепившейся в кинжал на поясе капитана. Мертвой. Потому что уже через мгновение Диана закричала, словно от невыносимой боли. И, забыв обо всем на свете, зацарапала себе грудь, словно пытаясь добраться до сердца. Тело выгнулось дугой и осело на пол. На сей раз бесповоротно и безжизненно. Даже видавшие виды рейтеры отступили на шаг. «Не подходите», — предупредил доктор Поль. И для чего-то потянул с пояса перчатки. «Впрочем, нет, приподнимите-ка ее, нужно снять плащ». Тряпьё, наверняка содранное с какой-нибудь нищенки, упало на пол с характерным стуком. Будто в нем спряталось что-то тяжелое. «Угу», — только и сказал маленький доктор и принялся осторожно прощупывать ткань. Настолько грязную, что уже и не определить было, из чего она соткана. Злая ирония судьбы, та, что с самого рождения утопала в шелках и бархате, только что скончалась в рубище. «Угу», — повторил доктор удовлетворенно, и извлек из лохмотьев ключ. Пригляделся. Так я и думал. На головке ключа на простом широком кольце притаился крохотный шип. «Она не защемила палец», — понял вдруг капитан. «Она укололась». И только сейчас заметил, что доктор застыл в неудобной позе на корточках, не шевелясь. Винсент стянул с руки собственную перчатку и подставил под ключ. Сдержав вздох облегчения, молодой человек опустил смертоносный предмет прямо в раструб. «Правильно. Осторожность и еще раз осторожность». Поднявшись на ноги, капитан помог встать доктору Полю. С другой стороны, его подхватила Аннет и успела бросить выразительный взгляд. Да, все так, как они думали. Гордон просто-напросто избавился от ставшей ненужной шпионки, подставив ее под злодеяние, которое совершил сам. «Положить ее отдельно от других», — распорядился Винсент, стряхнул оцепенение. «И обыскать. Очень осторожно. Аннет, справишься?» И не хотелось давать подобное поручение, но... Женщина быстрее сообразит, где другая женщина может запрятать всякие нужные мелочи, вроде пузырька с ядом или портального амулета. Нужно было собрать все доказательства, все. Жаль, не успели вызвать менталиста. Однако Гордон не дурак, скорее всего, вместо обычных, читаемых спустя еще несколько часов после смерти мозгов. В голове у Дианы сейчас жидкая кашица. Приходилось и с таким сталкиваться. «Капитан», — окликнули его. Бомарше протянул ему знакомую тетрадь. «Я тут запротоколировал, что мог. Мои извинения, господин Поль, но у меня с собой не оказалось бумаги, пришлось позаимствовать ваши записи. Я потом пришлю вам новый журнал. Господин капитан, вот тут и вот тут, на двух листах. Поставьте подпись о засвидетельствовании показаний». Капитан поднял глаза. «Вы что же? Как вы успели, Бомарше?» «Привычка, сударь». Тот скромно потупился. «За всеми записывать. Одну лямку тянем, господин капитан. Вы же как-то успеваете». Его Величество, король Генрих, долго всматривался в мертвое лицо бывшей возлюбленной, похожей на восковую маску ужаса. Нет, не такой он хотел бы ее запомнить. По горькой иронии, смерть наложила на убийцу ту же личину, что на жертву, вольную или невольную. На покойную жену Генриха. Странные и страшно были схожи эти женщины. Одна, возлегшая когда-то на пышно убранный катафалк, утопающие в белых розах, которые лишь усугубляли неживую желтизну лица, так и не обмякшего после предсмертной судороги. С тех пор Генрих не выносил розового аромата, навек связанного в памяти со сладковатым душком тлена. И другая, покоящаяся сейчас на простой деревянной скамье, в тряпье, чернеющем сквозь прикрывающую тело холстину. Почему-то все время тянуло опустить глаза. Там под скамьей валялась осиротевшая миниатюрная туфелька с ножки покойной, с маленькой ступней с ухоженными пальчиками, которые Генрих любил пощипывать, снимая чулок с возлюбленной. А она, оказывается, то и дело лгала. И теперь не узнаешь, сколько же в ее любви оставалось правды. Как он иногда бывает слеп. Однако ненависти к самой Диане не было. Только к тому, кто безжалостно и беспринципно использовал легкомысленную и честолюбивую женщину в своей грязной игре. Политика сама по себе чистой не бывает, но... Генрих имел представление о секретных службах многих государств. Так подло, как Гордон, со своими людьми никто не поступал. Он отвернулся. «Можете увозить. Нет, стойте». Помолчал, кивнул на туфлю. «Обуйте ее». С самого утра его снедали беспокойство, глухая тоска, неясное предчувствие, что вот-вот случится непоправимое. И когда ближе к концу мессы он увидел пробирающегося в просвете между церковными скамьями посыльного, обреченно подумал. Вот оно, началось. И в тот момент он с замиранием сердца вспомнил не о Диане, но о своей последней женщине, промелькнувшей в его жизни случайно. Но вот никак не выходящей из ума, хоть самому зови менталиста. А ну как она не смогла пережить ментального воздействия? Говорят, такое бывает. Или вообще отказалась забыть, подалась в бега, попала в беду. Ани, маленькая Ани, ростом едва достающая ему до плеча. Такая трогательная и дерзкая, послушная. Нежная и понимающая, исцелившая его тоску. Впрочем, возможно, что сейчас она его уже не помнит. Не из-за ветренности, а потому что сам это приказал, дурак. Невыносимо. Он видел, как леденеют глаза Жильберта, проглядывающего принесенные бумаги. Что ж, если доставили прямо в храм, случилось нечто из ряда вон выходящее. Герцог повернулся к секретарю. Сказал несколько слов, тот отдал распоряжение слуге. Отчего-то сегодня при Жильберте де Стрем присутствовала лишь одна тень, вторую, капитана Модильяни, не было видно. Герцогиня робко о чем-то его спросила. Натянуто улыбнувшись, его светлость шепнул ей несколько успокаивающих слов. Но по отсутствующему взгляду было видно, что мыслями герцог уже не здесь. Уходить со службы до ее завершения представлялось немыслимым. Какой пример подданным? Приходилось терпеливо дожидаться конца. Но вот что интересно. Депешу, доставленную герцогу, отследил не только Генрих. Уж каким образом его высокопреосвященство Бенедикт сумел просчитать важность происходящего. Но только буквально через четверть часа после заключительного «Амен» сидел в одной карете с герцогом и королем, напряженно постукивая носком кавалерийского сапога в пол и заглядывая, с высшего соизволения, конечно, в протокол допроса Дианы де Монферей. Далее шли докладные менталисты и, с некоторым нарушением хронологии событий, записка капитана Модильяни к его светлости с кратким описанием сути заговора, сообщением о предстоящей засаде в доме Дюмона с просьбой, по возможности, предоставить им в помощь доктора Вайсмана. Как и предполагалось, предсмертных воспоминаний с графиней Монферей снять не удалось из-за сильного воздействия яда на мозг. Но образы, считанные из головы погибшей служанки, давали ясную картину стороннего воздействия. Помимо подкупа, девушку целенаправленно подтолкнули на нанесение вреда хозяевам, а именно владельцу дома и его сыновьям. Она-то этого не сознавала, но покорно, как овца, исполнила все, что от нее требовалось. И даже замела за собой следы, вернее, попыталась. А ее любовником оказался Вальтер Кросс, хорошо известный менталистом как талантливый медиум, обладающий недюжинными способностями к подавлению чужой воли и внушению черти чего, что взбредет в голову. Полгода назад он вроде бы как пропал, Труп его мантии выловили из Луары. А нет, вот и объявился живёхонек. На службе у Великой Британии. Читая, Генрих судорожно сжимал и разжимал кулак. Вспухали вены, ногти едва не до крови вонзались в мякоть ладоней. Сердце билось сумасшедшей птицей, пока, наконец, Бенедикт Эстрийский не возложил твёрдую длань на королевскую макушку, одарив насильно просветлением мозгов и вынужденным спокойствием. После чего его величество мог некоторое время спустя без особого волнения созерцать в последний раз чело покойной фаворитки-отравительницы. Проводив взглядом процессию, уносившую бренные останки к похоронным дрогам, он стряхнул оцепенение. Жизнь закончилась не для всех. Сир. Конечно, это был Дитрих. Неугомонный святоша всегда крутился рядом в самые горячие для него моменты. Сир, ваши родственники чувствуют себя намного лучше. Но здесь ещё две девушки, падчерицы господина Жана. Его высокопреосвященство просит вас о воздействии. Сам он только что потратил силы на барьер. На что? Магический барьер, сир. В голосе духовного советника слышался явный упрёк. А я всегда говорил, что не надо перебарщивать с секретностью. Вам надо было сразу распорядиться об установлении защиты. Едва вы узнали о своём двойнике. К тому же ещё и родственники. Вы должны понимать, какая это приманка для ваших недоброжелателей. Моя вина. Генрих помолчал. Что там с девушками? Им досталось меньше всех, но хуже всех, я бы сказал. Яду просочилось немного. Воздействие ослаблено сквозняком, но сами они оказались слабее. Или, вернее сказать... Король остановил его жестом. «Веди, потом объяснишь». Маленький лазарет всё ещё располагался в гостиной. Доктор Поль категорически запретил переносить пациентов куда-либо. Спальни были им объявлены категорически непригодными для жилья, поскольку ядовитые испарения могли остаться в стеной обивке балдахинах, а сесть на одеялах. Но и о том, чтобы вывести пострадавших из дома, не могло быть и речи, пока лихорадка не пройдёт окончательно. Английский пот был весьма гадкой болезнью, реагирующей на малейшие изменения вокруг больного. Тряска в карете или на носилках могла уморить людей окончательно. «Ещё сутки», — твердил доктор. «Для мужчин кризис миновал, но надо благополучно пережить ночь, чтобы в этом убедиться. Если к завтрашнему утру Поль Вайсман признает их состояние удовлетворительным, тогда день-другой спустя можно будет перевести их куда-нибудь недалеко, где много чистого свежего воздуха. А ещё лучше за город. Для полного выздоровления это было бы идеально. Вот только Жанна и Кора, дочери Джованны от первого брака, оставались очень плохи. Смерть по-прежнему цепко держала их в потных лапах, явно недовольствуясь малой жатвой. Впрочем, её урожай мог оказаться и больше, не вздумай находчивый докторус отпаивать здоровых ещё людей настоем волшебной скорлупы. Да что там, он ведь и сам едва не заболел, надышавшись отравы. Присев на край дивана, король осторожно пожал слабую руку мастера Жана. Тот в ответ лишь шевельнул пальцами и прикрыл веки. На большее не хватало сил. Лихорадка выматывала человека до нельзя, а главное — ослабляла сердце. Вот почему по велению доктора скупались все запасы на перстянки из закромов ближайших аптекарей. Малейшее движение вызывало трепыхание сердечной мышцы, а более серьёзная нагрузка могла закончиться летально. Генрих ободряюще похлопал мастера Жана по ладони. «Ничего, кузен, держись. Это всего лишь болячка, справишься. И за своих не беспокойся, так и быть. Пока я за тебя побуду, а вы как парни». «Молодцами?» Ответные слабые улыбки, особенно Клода, вызвали в короле волну жалости и вслед за тем приступ неожиданной гордости. Да, он уже гордился этими мальчиками, стойко пережившими страшные испытания и даже пытающимися бодриться в его присутствии. Он поможет им во всём и в первую очередь справится с лихорадкой. Немного позже. Сила франкских королей, чудесный дар исцеления наложением ладоней — был благословением свыше, но сейчас в ней нуждались более слабые. Когда он прошёл за ширму, краем глаза уловил тень, ускользающую в просвет между ажурной перегородкой и стеной, и тотчас понял — Ани. Позже. В доме не хватало мест для лежачих больных, поэтому дочери покойной Джованны лежали на широких скамьях, как еще недавно их мать и его, Генриха Фифи. И такая же отвратительная восковая желтизна уже коснулась лбов и щек. «Их убивает лихорадка», — негромко сказал Бенедикт, сидевший тут же на легком табурете. Его измученные глаза были полны сострадания. «Яда в телах уже нет, но болезнем запущенная берет свое, медленно и неуклонно. Сир, мы с Дитрихом только что выложились на очищение жилища и создание магического барьера, ибо почувствовали приближение враждебных сил, жаждущих нанести окончательный удар. Поэтому я осмелился просить вас о помощи, о ваш чудесный дар». «Имена», — только и спросил король. Архиепископ поочередно указал на девушек. «Корделия, Иоанна». Мысленно воззвав к Всевышнему, Генрих возложил руку на лоб той, что слева, холодный, как у мертвеца, влажный. Ничего, он и не к тому привык. Ощущение, когда возлагаешь руки на язвы прокаженных или кровоточащие обрубки, вот то ни с чем не сравнить. А бывало после боев. Здесь всего лишь испарина, предсмертная. Нехорошо, но поправимо. «Призываю тебя», — шепнул мысленно. И словно наяву увидал склонившуюся перед ним, а потом и над девушкой, златокудрую фигуру в белоснежном одеянии. «И тебя призываю, хранитель Иоанны». Ангелов было уже двое, и выглядели они как-то пристыженно. «Зачем вы оставили их?» — спросил король сурово. «Я, смертный, должен напоминать о вашем предназначении. Или на небесах уже уготовано место для этих чистых душ? И в книге жизни дописаны их последние строки. Но тогда провидение и воля Господня не привели бы меня сюда. В чем провинились эти девы? Вряд ли они могли нагрешить слишком много». «Прости, король франков», — прозвенел ангел Кордели. «Нам пришлось столкнуться. Выдержать целую битву», — подхватил ангел-хранитель второй сестры. «Если бы ты видел, что здесь творилось. Те, кто пришли за Джованной и Дианой, были настроены очень враждебно. Завладев душами, женщины не пытались утащить с собой и остальных. Но у твоего брата и племянников оказались сильные защитники. Тогда они принялись за нас. Сам знаешь, невинная душа для них как богатая добыча. Если бы не помощь Бенедикта». Зашелестели крылья, стряхивая с белоснежных перьев искры драгоценной жизненной энергии. Хранители склонились над своими подопечными. Даже не выходя из транса, король знал, что сейчас происходит. Желтизна на девичьих лицах сменяется бледностью, а затем и легким румянцем. Дыхание выравнивается, теплеют руки. Вот как. Слаб человек и уязвим. Но, оказывается, уязвимы и те, кто выше. Впрочем, пусть в этих вещах разбираются богословы. А с него, Генриха, достаточно и того, что имеет. Он открыл глаза и сощурился. После сияния ангельских крыльев мир вокруг казался сумрачным. Две юные девы мирно почивали. Казалось, даже костлявая отступила, не осмелившись более посягнуть на их красоту и признавая свое поражение. «Хорошо», — тихо сказал за спиной короля Бенедикт. «До сих пор не могу понять, сир, как вы это делаете? Да и допытываться не буду. Тут нечто, недоступное моему пониманию». «Каждому свое», — с болью ответил Анри. «Вам ведь, наверное, тоже приходится чем-то расплачиваться. Единожды за неделю я могу исцелить лишь семерых. Остальным приходится отказывать. И каково это всякий раз думать, кого принесут восьмым, когда я уже не в состоянии помочь? Так однажды у меня не хватило сил, чтобы исцелить мою королеву. Вот и живу с этим». Он невольно глянул еще раз на спасенных. «Удивительно. Множество моих придворных дам кичатся происхождением, но внешностью чуть благообразнее наземных зверей, именуемых обезьянами. Да к тому же отягощены всяческими пороками. А вот простолюдинки оказываются прекраснее и целомудреннее некоторых графинь и баронесс». За спиной раздалось знакомое покашливание. «А я всегда говорил, гордись своей крестьянской мордой, сын мой», — наставительно произнес Пико, испортив торжественность момента, и привычно увернулся от подзатыльника. «Да пойми, я не могу его не то что судить, даже арестовать». От сломанного карандаша так и брызнули во все стороны щепки. Герцог со злостью отшвырнул обломки прочь. «Как подданный». На его светлость бесстрашно шикнул доктор Поль и даже замахал руками, состроив свирепую рожу. «Замолчите, мол, немедленно, сударь, а то я вас четвертую, ежели, не дай бог, выздоравливающие проснутся. Я вас честно гнал отсюда вон, так вы же, господа, сочли ниже своего достоинства совещаться на кухне. И раз уж остались здесь, терпите и голос не повышайте. Вот я вас». «Хорошо, хорошо», — буркнул Жильберт Дестри и откинулся на спинку стула. «Понял. Генрих, напоминаю, как подданный британской короны и исполнитель дипломатической миссии, Гордон неприкосновенен, каким бы сукиным сыном ни был. Все, что мы можем, вышвырнуть его вон из страны и, не доверяя его грязным рукам с нарочным, послать королю ноту протеста с изложением обстоятельств. Но Вильям болен, ты знаешь, и окружен доброжелателями, караулищами его смерть. Нет никакой гарантии, что наши письма не попадут в иные руки. Говорят, у старика уже отнимается речь. Он плохо слышит, и вряд ли ему сейчас до государственных дел. Поэтому и остается выдворить британца пинками, либо...» Он сердито фыркнул. «Подкараулить где-нибудь и залить в глотку собственный яд». Глянул на опечатанный своей же печатью дамский кошель, снятый с пояса покойницы Дианы. С флаконом настоящего он это чувствовал своим возвращенным даром. Яда с отравленным ключом. Сама идея, высказанная сгоряча, ему неожиданно понравилась, но вот моральная сторона. Быть похожим на скотину Бритта не хотелось. Генрих заскрипел зубами. «Не может быть. Жиль, я понимаю, все мы в известной степени рабы собственных законов. Но должна же быть у тебя лазейка. Да этот Боров покушался на меня, на особ королевской крови, в конце концов. Существует закон о государственной измене, согласно которому нападение на монарха и лиц одной с ним крови считается не только преступлением, но государственной изменой. Дипломат, конечно, служит только своему государю, но и здесь, во Франкии, он дает временную присягу на верность. И монарху, и герцогу, и обязан этой присяге следовать, какому бы подданству не принадлежал. Вот арестуй его моим и своим именем». «Погодите, сир», — перебил Дитрих. «Наш мир с Британией так хрупок, что упади на чашу этого равновесия даже песчинка быть в войне. А тут у вас не песчинка, а целая голова, смею напомнить. Это чревато». «Да, клянусь Пресвятой Пятницей. И я собираюсь преподнести эту голову старику Вильяму на золотом блюде. Пусть любуется». «Война, Генрих», — негромко повторил шут, «если только ты не представишь железные, бриллиантовые, платиновые доказательства своей правоты. Стоит одному крючкотворцу из Совета Министров старика поймать тебя на малейшем отклонении от законности. Все, готовь войска на мясо. Говоришь, особо королевской крови? А откуда этот Гордон знает, что мальчики и этот мужчина, похожий на тебя, по какой-то прихоти судьбы, и впрямь тебе родня? Ты представил их Франкии официально? Ты издал манифест, дающим им соответствующие происхождению титул, звания, привилегии? Наследственные права, наконец?» Шут, несмотря на придворное звание, был весьма серьезен. «Вот, смотри, что мы имеем. Прошлое и смерть королевы сейчас ворошить бесполезно. Никого уже не допросишь. На сегодня у нас только один доказуемый факт. И только нынешнего умышленного убийства. Да, умышленное. Да, убийство. Но обычных горожан. Покушение на дворянскую семью? Однако все жертвы живы, а это смягчающие обстоятельства. Да, свидетельства менталистов неоспоримы. Налицо попытка отравления, организованная бритским послом. Но, как тут уже совершенно верно было сказано, за это преступление его можно лишь вытурить из Галлии к чертям собачьим. Но не притянуть к ответу, Дикси. А ты что скажешь, Дитрих?» Святоша покачал головой. «Формально не подсуден». Столешница задрожала от удара мощного королевского кулака по тяжести, не уступающего кулаку молотобойца. «Король я или нет?» «Да тише же!» — простонал доктор Поль, схватившись за голову. И сразу вслед за этим открыл глаза мастер Жан и четко, хоть и слабо, произнес: «Ошибаешься. Что ты сказал?» Генрих развернулся к мастеру Жану и свирепо рыкнул: «Повтори, что ты сказал?» «Сир», — бросился к нему Дитрих, повиснув на руке, судорожно разыскивающий эфес шпаги. «Опомнитесь, он еще слаб». «Я говорю, ты не король», — спокойно повторил Жан, приподнявшись на локте. И, откинувшись на подушке, прошептал: «Король — это я. Это на меня покушались. Вот тебе и государственная измена. А ты всего лишь...» Хмыкнув, шут впихнул ошарашенного Генриха кулаком в плечо. «Блестяще! А ты угомонись, мастер Жан». И при этом почему-то обращался к Анри. «Где уж бывшему кузнецу только что от наковальни разбираться в законах? Вот его величество Генрих!» — махнул в сторону обессилевшего после краткой речи Дюмона. «Только что пытался нам всем напомнить, что о тебе, мастер Жан, в сущности, никто еще ничего не знает, и, конечно, толстый Боров, посылая сюда крошку Фифи, метил-то именно в него». Тычок пальцем в сторону Жана. «В короля? Я все правильно понял, ваше величество». Нижайший поклон в ту же сторону. «Напомню тем, кто читал невнимательно. Брит считал, что в этом доме именно Генрих прячет свою тайную семью. Он и метил-то в детей Генриха. А если удастся, то в него самого. И вот он, наш государь всея Франкии, из-за злодейских промыслов оказался на почти смертном ложе». Шут возвысил голос и почти натурально всхлипнул. «Паяц», — опомнившись непередаваемым удовольствием, отметил Дитрих. «Но какова идея, а? А ведь это выход, сир». Его величество зажмурился. «Что происходит?» И вдруг понял. «Да», — подтвердил деревянным голосом. «Да, я забылся. Жиль. Черт, прости, как тебя? Его светлость, напишешь ты, наконец, этот чертов приказ об аресте или нет?» Герцог саркастически приподнял бровь. «Слушаюсь, мастер Жан». И вовремя подскочивший Бомарше подал ему свежеотточенный карандаш, который давно держал наготове. «Ну, кузен, ну, дружил». Король опустился на стул, встретился взглядом с Жаном Полем Мари Дюмоном и беззвучно захохотал. «Кровь!» — наконец выдавил из себя, вытирая проступившие от смеха слезы. «Вот она, кровь-то! Да хоть в какие лохмотья рядись, а ты наш, Жан, наш Валуа!» «Много услышал». Бывший кузнец усмехнулся. «Достаточно. Раз уж мы родня, решил. Побуду и я вместо тебя немного». Старый дом Дюмонов отчего-то совершенно не интересовал редких ночных прохожих, несмотря на то, что у крыльца давно уже стояло несколько карет, да с какими гербами. И самого герцога, и архиепископа Истрейского. Магический барьер, наложенный по периметру Бенедиктом и Дитрихом, не только не пропускал враждебные воздействия, но и отводил глаза. Поэтому на здоровяка Рейтера, на ходу прячущего за пазуху какой-то пакет с печатью, и рванувшегося на горячем коне сразу в галоп, обратили внимание только тогда, когда он практически пролетел улицу оружейников. Никто так и не понял, откуда он появился. Всадник спешил в казармы. Лейтенанту Лурье не суждено было сегодня отдохнуть, ибо арестовывать британского посла требовалось со всем почетом и уважением и с солидным эскортом в придачу, и с парой менталистов. И в компании с монахами отца Бенедикта, поскольку сильно не понравилось советнику Дитриху, что в окружении будущего арестованного крутятся такие мутные личности, как недоутопленный Вальтер, маг-гипнот. Лучше подстраховаться. И лучше бы Джорджу Вильяму Гордону смиренно принять свою судьбу и последовать на постой к Александру Кару без всяких выкрутасов. А то ведь ребята-рейтеры, насмотревшись на умирающих пацанов, даром что не сентиментальны, а все же малость осердились. Вздумается послу поскакать вправо-влево, подстрелят, ей-богу, подстрелят, как зайца. Комнаты наверху были объявлены доктором Полем как запретные для посещения. Вот потому Аннет там и отсиживалась, в спальне Жанны и Коры, поскольку здесь ее стали бы искать в последнюю очередь. Пока это хватится, пока начнут рыскать по чердакам и кладовкам, пока догадаются все же сюда заглянуть, времени достаточно. Для чего? Да чтобы вспомнить все, что стряслось за последние трое суток. Окажется, целую вечность. Осознать, поплакать немного по-бабски, себя жалеючи. Вытереть слезы, глубоко вздохнуть и достать из потайного кармашка, который так, кстати, оказался в платье покойной госпожи Карр, маленькое зеркальце, которое, собственно, зеркалом-то и не являлось. Когда Винсент попросил обыскать умершую Диану, Аннет об этом амулете и не вспомнила. Было не до того. Признаться честно, она жутко боялась прикасаться к мертвому телу, еще теплому. И хоть умерла Фифи у нее на глазах, и не бывает у живых таких желтых губ и заострившихся носов, и посиневших ногтей, и скрюченных навек пальцев. Аннет тряслась от страха. Да, мертвая, но вдруг, как откроет глаза, как вцепится зубами, отравленными. Руки дрожали до тех пор, пока, снимая новый кошель с ветхого пояса нищенки, не прощупали сквозь бисерную обшивку округлые и плоские, как морской камушек, предмет. И вдруг сразу вспомнилось, что именно всучил Гордон любовнице помимо флакона с ядом, отправляя на задание. Портальный амулет. И тотчас непослушные руки поумнели. Иначе как объяснить, что действовать они начали совершенно самостоятельно? Это они, а не хозяйка, осторожно отложили кошель в сторону и как бы невзначай прикрыли полой отброшенного поберушкиного плаща. Это они, руки, дождавшись, пока ребята-рейтеры отсалютуют и уйдут проверить, не нужно ли что доктору Полю, расстегнут застежку фермуара с крупной жемчужиной и тотчас безошибочно выудят зеркальце, а затем ловко перепрячут в карман Ани, закроют кошелек и, как ни в чем не бывало, вернут на место, положат рядом перчатку Винсента с отравленным ключом, две подозрительно острые заколки из прически Дианы, спокойно завернут все в чистую холстину и отнесут капитану для приобщения к вещественным доказательствам. А потом она увидит в окно подъезжающую карету и по шагам на крыльце, по подпрыгнувшему прямо под горло сердцу, вдруг поймет: ее Анри здесь. И всеми силами постарается не попадаться ему на глаза, плача невидимыми слезами. Еще до того, как мужчины соберутся на совет, успеет, спрятавшись на лестнице, уловить обрывок разговора. Ты же знаешь, Жиль, я своих решений не меняю. Что если однажды кто-то попытается использовать против меня Ани, как сегодня использовал Диану? Мне спокойнее знать, что она жива и в безопасности, пусть даже не помня обо мне. Да что вы знаете об опасности, господин Анри? Ну да, против ваших придворных кобр и прожжённых Гордонов. Она еще зеленый юнга. Но на папашином корабле она однажды угодила в абордаж. Хоть больше путалась под ногами у своих и чужих. А это та еще мясорубка. Ей приходилось отбиваться ножом от пьяных матросов в чужедальних портах. Пару раз ее в шторм смывало за борт, девчонку-то. Ко всему можно привыкнуть, всему научиться. Вы меня почему-то чахлым цветочком видите, а я, может, лоза. Везде пробьюсь, корни пущу, выживу. Вроде бы и в одном мире живем, а получается, каждый в своем. И никогда им больше не пересечься. Спасибо судьбе и за единственную случайную встречу. Зеркальце-то она прикарманила на всякий случай, а воспользоваться им решилась только сейчас, потому и улизнула в девичью спальню. Присела на краешке жесткого стула, бездумно посмотрела в окно, обвела взглядом чистую комнату. Если не знать о постигшем семью несчастье, даже неубранные постели казались уютными, теплыми, домашними. У нее никогда не получалось привнести в жилье, которое считала своим, хотя бы нотку настоящего уюта. Она все думала, что дело в ней, теперь поняла. Просто рядом не было мужчины, ради которого и впрямь стоило тратить время на такую ерунду, как занавески, вышитые подушки на стульях, венки из сухостоев. Не было и больше не будет. Оказывается, все это время она просидела, спрятав руку в карман и сжимая амулет перехода, порядком нагревшийся от ладони. Оставалось только вытащить его, повернуть, чтобы наверху оказалась сторона с эмалевым розовым бутоном, и открыть крышку. Она уже подцепила ногтем створку зеркальца, как ее остановили. «Не торопись, дочь моя». Почему она не услышала его шагов? Удивительно, что такой мощный, с виду грузный мужчина, как Бенедикт Эстрейский, мог подняться по лестнице и войти абсолютно бесшумно. В успокаивающем жесте он выставил вперед ладонь. «У меня и в мыслях нет тебя отговаривать. Я прошу лишь ненадолго задержаться». «Ваша...» Пунцовая от смущения Аннет вскочила. К стыду своему она не помнила, как следует обращаться к архиепископу. Не так уж часто приходилось ей встречаться с духовными особами. Да и в церковь-то она заглядывала раз в полгода, не чаще. «Это правильно». Бенедикт занял освободившийся стол. «Хоть и не устал, а все же не солидно стоять перед девчонкой там. Спасибо, что уважила. Поговорим, Аня». От того, что он назвал ее так же, как король, глаза предательски защипало. «Ну-ну». Бенедикт глянул сочувственно. «Кое-что знаю. Многое вижу. О чем-то большем догадываюсь. Давно не была на исповеди, дочь моя. Впрочем, обойдемся без формальностей. Присядь вот». Кивнул на скамеечку неподалеку. «Да поведай обо всем, что было, что есть. А чем сердце успокоится, я, быть может, и сам тебе расскажу». Перехватил тревожный взгляд, брошенный на дверь. «Им сейчас не до тебя. А как посовещаются, о тебе не вспомнят, пока я не велю. Слушаю, дитя». И она рассказала. То, о чем грешная молчала даже на исповедях, о том, в чем иной раз стыдилась самой себе признаться. Куда уж чужому. Много в ней, однако, накопилось. Он умел слушать этот удивительный человек. Каждое слово ложилось в него, как в надежное хранилище. Вечное, тайное, недоступное никому более. Но из которого всегда она чувствовала. Можно было получить не просто утешение, но совет, позволяющий выправить саму судьбу, справиться, достичь. Он излучал столько спокойствия, уверенности и силы духа, что если уж ему не верить, то кому же? После того, как она выговорилась, спросил совершенно не то, что она готовилась услышать. «Говоришь, замуж выдали против воли? Да как же так, дочь моя? Кто попустил? Ты точно сказала священнику нет?» «Вообще ничего не говорила. Отец очень уж хотел меня с рук спихнуть, чтобы вроде устроилась в этой жизни, как все, а не моталась с ним по морям. Мешала я ему. Он мне накануне свадьбы подсыпал в воду какую-то дрянь, так что на завтра так опухло горло, что я и говорить не могла. Стою перед алтарем, только головой мотаю, а отец...» Аннет поёжилась. «Был сзади, схватил меня за волосы и голову-то несколько раз наклонил, словно я кивнула. Видят же все. Знают, что я против. Нет, окрутили. А что тут сделаешь, если освещенные кольца надели? Уже никто не разведет. «Да». Его преосвященство поморщился. «Так, значит, освещенные кольца. А где же они? Что-то я не вижу твоего, дочь моя». «Так я его на другой день и сняла, и в колодец выбросила назло мужу». «А он что?» Аннет лишь презрительно фыркнула. «Что? Колодец глубок, темен, вода ледяная. Что упало, то пропало». Бенедикт посмотрел на нее с жалостью. «И никто тебе не сказал, что само по себе венчальное кольцо с пальца не снимается?» «Эх». Аннет медленно бледнела. «Так что же это? Значит, что уж там твои отец и муж предприняли? А заодно и нерадивый слуга Господень, чтобы тебя вовремя никто не просветил. Это дело их совести. За свой грех они, думаю, ответили давно и сполна. А ты, дитя, к тому времени, как вошла в брачный возраст, слишком много знала об устройстве фрегатов и такелажа. Но непозволительно мало о том, что пригодилось бы в жизни на суше. Каждая девица помнит, что, если ее обвенчают насильно, и брак де юре законен, и даже консумирован, де-факто проверяется тем, насколько крепко держатся на супругах венчальные кольца. Твое вот не подтвердило ни согласия на союз, неправедности того, кто этот союз освещал. В прежние времена капитанская дочка просто взвилась бы от услышанного. Сейчас она лишь горько усмехнулась. Что ж, не надо быть дурой. Сама виновата. Смирилась, дала себя купить, утешить благополучием. «Это хорошо, что ты не озлобилась, Аня». Бенедикт погладил ее по голове, как ребенка, и спросил неожиданно, «Веруешь ли?» Она лишь тряхнула кудряшками. «Нет, святой отец, уж простите». «Почему?» С непонятным любопытством и вроде как оживившись, поинтересовался архиепископ. «Потому что несправедливо это». От волнения Аннет говорила сбивчиво, терялась. «Встречаются люди не те и не там. Женятся не на тех, на ком надо. Не по любви, а по выгоде. Где ж тогда Бог, который есть любовь? Простите, отче». «Понимаю». Бенедикт прикрыл глаза. И тут только Аннет заметила, что, несмотря на сгустившиеся сумерки, в комнате не было темно. От замершей, словно в полудреме мощной фигуры священнослужителя, исходило ровное мягкое свечение. Такое, что хотелось благоговейно перекреститься. «Три основы христианской жизни. Три благодати мы знаем. Веру, любовь и надежду. Слышала об этом? Хорошо. Любовь ты познала. Теперь надейся и веруй. С тем, кого ты любишь, есть у тебя будущее. Я это вижу». «Есть!» — прикрикнул, будто Аннет возражала. «Но не скоро. Ни год и ни два пройдут, прежде чем вы встретитесь. Те и там, и в нужный час. И хоть будет между вами разговор о выгоде, закончится, как ты захочешь. Но будь терпелива, дитя. К большим вершинам нет легких протаренных путей. Верь и надейся им. Молись, когда вспомнишь о молитве». Наступило молчание. Аннет неловко стянула с шеи цепочку. Сверкнул в мистическом сиянии загадочный камень, синий с фиолетовыми крапинками и золотистой искрой в самой середине. «Передайте ему». Слова дались с трудом. «Если, конечно, он захочет». «А что же мне теперь делать, отче? Куда идти?» Бенедикт Эстрейский развел руками. «Дочь моя, разве до этого момента ты нуждалась в чьих-то советах?» «Сдается мне, у тебя неплохо получалось жить и решать самой. Дерзай же и дальше». Не торопясь, поднялся. Аннет вскочила, не заметив, что опрокинула скамейку. «Почему?» — вырвалось у нее. «Почему вы пришли именно ко мне сейчас? Что вам до меня, святой отец?» Он улыбнулся. «Однажды и меня спросил один святой человек, верую ли. Я, как и ты сейчас, ответствовал. Нет, отче. Были на то причины. Во имя того, кто меня тогда обратил, я по сей день ищу тех, кому могу ответить тем же. Да пребудет с тобой мое благословение, дитя. Делай, что должно, и будь, что будет». Он ушел, не оборачиваясь, унося за собой чудесное сияние, лишь на миг перебитое неожиданной вспышкой сработавшего за его спиной портала. Бенедикт вернулся в полутемную гостиную, где двух зажженных канделябров по обе стороны длинного стола вполне хватало, чтобы осветить малый совет, ну и только. Впрочем, больше света и не требовалось, дабы не тревожить покой выздоравливающих, мирно почивающих по соседству. По определенным причинам благородные господа никак не желали переходить в другие комнаты. Должно быть, им было спокойнее, когда спасенные были рядом, на глазах. Никем не замеченный до поры до времени, архиепископ дождался отправки посыльного с приказом об аресте Джорджа Вильяма Гордона. И тогда уже позволил обратить на себя внимание. Только сейчас король и герцог Винсент де Бомарше, Дитрих и Пико увидели его, стоящего у окна и задумчиво обозревающего ночь. Впрочем, это для обычных людей темень оставалась таковой. Бенедикт же — либо иное лицо духовного сана, обладающее родственной магией. Тотчас увидели бы вокруг дома контуры защитной сферы. Прочной и основательной, как и все, что выходило из-под рук и посоха его высокопреосвященства. «Засиделись, господа стратеги», — сказал он буднично. «Пора и честь знать. Госпиталь — не слишком подходящее место для военных советов. С неожиданным смущением мужчины переглянулись. «Едем к Кару», — поднимаясь, объявил герцог. «В Гайард сейчас нельзя. Жена из меня всю душу вытрясет. Она ведь так ничего и не знает о том, что случилось. А сообщать подобные новости лучше, когда все уже обойдется. У Кара заодно и Гордона дождемся». Ему вдруг вспомнился последний приезд Бритта в крепость. Роскошная карета, въезжающая на тюремный двор. Кучер и лакей с такими брезгливыми рожами, будто боятся запачкаться. Сегодня взорвавшегося посла ждет совсем другой экипаж. И уж далеко не радушная встреча. Одним любезным разговором на пороге тюрьмы дело не обойдется. Вот только в пыточной надо быть поаккуратнее. Подданный все-таки чужой, не его. Во время казни на осужденном не должно быть видимых повреждений, иначе даже при соблюдении всех тонкостей международного права его, герцога Дестре, могут обвинить в неуважении прав, нарушении конвенций. Предупредить Кара, чтобы палачи действовали тоньше, они умеют. Но сперва подержать толстяка в одиночной камере. Никаких покоев для привилегированных господ, солома, цепи, поганое ведро в углу. И жрать не давать. Только пусть его прощупают маги с макушки до пяток. На всякий случай. Нет ли защиты или портальных вещиц. Или того же яда, чтобы сам не вздумал отправиться к предкам раньше времени. А тогда уже в камеру. К крысам. Они не брезгливы. Каждый из уходящих мужчин думал о своем. Король о том, что в сущности это будет интересно. Пожить не инкогнито, когда рано или поздно его начинают узнавать и падать ниц. Обычным дворянином средней руки, лишь недавно отстоявшим дворянское звание. Пусть вдовцом, без молодой бабёшки под боком, зато приятно отягощенным семейством из 4 сыновей и 2 хорошеньких падчериц, которым теперь обязательно надо подобрать достойных мужей, пока не налетели охотники до браков с приданным и связями. Он подыщет этим девочкам лучших парней, вроде Пико, тот уже пойман за подглядыванием в сторону Кордели. А ведь это мысль. Шут шутом, но он дворянин и при шпаге. Жену свою в обиду при дворе не даст. Да и пора ему остепениться. А там видно будет. Пока король Жан выздоравливает и ввиду своей болезни не принимает желающих засвидетельствовать почтение, мастер Анри доберется до Сара, узнает, как жил его кузен, заглянет в кузницу, проедется по землям бывшего барона, побудет простым человеком одним словом. Бенедикт, не позволивший его величеству вспоминать пока об Аннет, решил, что после того, как отправит сюда сестер Урсулинок в помощь доктору, сразу наведается в Гайард. Герцогу кажется, что он делает благое дело, держа супругу в неведении. Однако ничто так не изматывает, как ожидание и неизвестность. Маленькая герцогиня и без того всполошилась, когда в храме супруг получил важную депешу. Можно представить, как она извелась к этому часу. Бомарше его проводит. Хитрец себе на уме в горстку, но до чего шустрый малый. Так и взял бы к себе в обучение. Да капитан перехватил. Пока высочайшие особы подтягивались к выходу, архиепископ еще раз обошел спящих больных. Остался доволен их состоянием. Благословил. Задержав ладонь на челе мастера Жана, усмехнулся. Для всех загадка, почему демоны оправились так быстро от страшного яда, в то время как едва не заболели те, кто надышался им случайно и совсем немного. А ответ прост. Кровь Жанны Девы все еще сильна. И в сыне, и в ее внуках. Потому-то они и оказались сильнее. Наверняка и юная герцогиня невосприимчива к ядам. А саму Жанну, говорят, отрава вообще не брала. Повернулся к доктору Полю, осенил знамением и его. «Прекрасная работа, дитя мое», — сказал негромко. «Будете писать дядюшке, передайте от меня нижайший поклон и благодарность за столь достойную преемственность. Рад, что ваш семейный дар не остался без носителя. Рад». Трудно было в Солернской школе. Этот безобидный вроде бы вопрос застал доктору созалиться краской. «В Сарбоне тяжелее». Только я ответил. «Да, там косности, устаревшие догмы цветут пышным цветом. Понимаю. Мой совет. переговорите с его светлостью. В его новом университете будет несколько факультетов, на которых вы могли бы преподавать. Открыто. «Да что вы говорите?» Недоверчиво воскликнул доктор Поль и паник. «Как-то не верится. Мне столько уже приходилось доказывать. Верьте, дитя мое. Верьте и надейтесь. Но не забывайте и действовать, ибо под лежачий камень вода не течет. А если не решаетесь, сами подойти к герцогу. Постарайтесь пробиться через него». Кивнул на окно, где в свете новенького уличного фонаря, недавно зажженного, было видно, как капитан Винсент салютует отъезжающим каретам и что-то командует оставшимся рейтерам. «Благодарю покорно», — докторус рассерженно засопел. «Варвар, жены ненавистник, мужлан, видеть его не могу». «Так ли? Однако с этим варваром вы бок о бок трудились более суток. И, как я вижу, прекрасно при этом понимали друг друга. Неужто за это время вы не обнаружили в нем чего-то нового? Например, ответственности, смелости, надежности. Я бы на вашем месте присмотрелся». Оставив молодого человека, застывшего с открытым ртом, улыбнулся по-отечески и вышел. Пока доктор нашелся с ответом, было поздно. Рассерженно пробормотав что-то сквозь зубы, он накинулся на вернувшегося Винсента. «Вы зачем еще заявились? Езжали бы себе с остальными. Тут уже делать нечего. Я и сам до утра присмотрю за всеми. Или вы считаете себя незаменимым?» Опешив, капитан собирался возразить, возможно, даже вспылить, но сдержался. Бросил на стол шляпу. Молча прошел на кухню, нашел свободный чистый таз для умывания. Плеснул в лицо холодной водой. Стало легче. Все-таки сутки с лишним на ногах не шутка. Каждый может устать и сорваться. А он старше, и негоже ему устраивать разборки с мальчишкой. К тому же мастером своего дела, которого зауважали даже его молодцы-рейтеры. Во входную дверь деликатно постучали. Капитан с облегчением вздохнул. Это сестры Урсулинки. «За что, конечно, спасибо, ваше высокопреосвященство. Есть теперь на кого переложить уход за выздоравливающими. Ведь последующее восстановление сил, как известно, отнимает времени куда больше, чем сама болезнь». Через каких-то полчаса рейтеры были отосланы с миром. В кухне стараниями добрых сестер-монахинь наведен идеальный порядок. Каждому пациенту приставлены посиделки, готовые к ночному бдению. Над кухонным очагом, очищенным магией и теперь признанным безопасным, грелся куриный бульон. Сейчас у больных аппетита нет, но еще немного, и настанет такой зверский голод, что только успевай готовить ложки. За кухонным столом сидели капитан Винсент и доктор Поль и отдавали должное горячему наваристому супчику. Пожилая сестра Марфа в белоснежном чипце, сердобольно вздыхая, подрезала хлеб и сыр, разливала по кружкам сладкий монастырский кисель и все поглядывала на докторуса, одобрительно улыбаясь. Должно быть, очень уж вкусно ел. Вон он, зажмурившись, проглотил очередную ложку густого варева и выдохнул. «Восхитительно. Кажется, с моего последнего нормального супа прошло лет 200, не меньше». Он совсем разомлел и, похоже, рисковал уснуть прямо здесь, за столом. «Сейчас бы еще горячую ванну», — пробормотал. «Все на свете бы вот...» И залился краской, вздрогнув, словно очнувшись. Виновато сморгнул. «Вам надо отдохнуть, Поль», — просто по-дружески сказал человек, которого совсем недавно маленький доктор обозвал варваром и мужланом. «Бросьте ломаться, вам досталось больше всех. Сестра, куда бы нам его уложить?» «Отец Бенедикт предупредил, что в комнатах наверху лучше не ночевать, поэтому мы приготовили вам постели в хозяйском кабинете». Сестра Марфа вновь заулыбалась. «Раз уж в этом доме все так перепуталось». «Думаю, ничего страшного, если кабинет побудет спальней. Правда, диваны там не широкие, деревянные. Но мы нашли для них тюфяки». «Прекрасно. Пойдемте». Капитан подхватил юношу под одну руку, вытаскивая из-за стола. Сестрица Марфа под другую. «Спать, друг мой. Я не... Я сам». Похоже, молодого человека повело. Так случается после упорного непрерывного труда, да еще на вторую бессонную ночь, когда сон одолевает на ходу. Но ничего, Винсенту доводилось на себе иногда и грузных солдат вытаскивать после боя. А тут какой-то субтильный докторёнок. Не будь он юношей, капитан просто-напросто снес бы его на руках. Однако то, что воспринимается нормальным по отношению к особам женского пола, довольно часто неприемлемо к полу противоположному. Ничего, они с сестрой Урсулинкой благополучно довели молодого человека до хозяйского кабинета, пока еще не обжитого, ибо Дюмоны только-только заселились и сгрузили на приготовленное ложе. Пробормотав что-то, Поль мертвой хваткой вцепился в пуговицы поношенной куртки. И Винсент махнул рукой на раздевание, уважая чужую стыдливость. Сапоги, однако, с доктора стащил, удивился относительно маленьким ступням в тонких вязаных чулках и прикрыл покрывалом. «Если будет что-то серьезное, сестра Марфа преувеличенно обиженно закатила глаза. «Полно, сударь, не беспокойтесь. Мы свое дело знаем. Доброй ночи и да хранит вас Господь». «Доброй ночи, сестра». Свечу капитан гасить не стал, по укоренившейся привычке к тому, что его могут сдернуть с постели в любое время. Растянулся на ложе, жестковатым, но для солдата в самый раз. Полежал с полчаса с закрытыми глазами и понял — все пропало. Сна в ближайшее время не будет. Так бывает, когда чересчур выматываешься. Доктор во сне застонал, перевернулся, что-то брякнулось об пол. Приподнявшись, капитан вгляделся в полумрак. Ничего не обнаружил и, не обуваясь, пошел за свечой. Чем бестолку валяться, сходить посмотреть, что там уронил этот растеряха. Присел на корточки рядом с Вайсманом и подцепил с пола какой-то шнурок, с которого вдруг замерцали, заблестели в свете свечи, словно подмигивая, синие глазки бусины. Мотопетра. Глаз-камень. Вещица-то малоизвестная и достаточно редкая. Кольца или булавки с такими вот камушками иногда надевали наблюдатели и соглядатые, работавшие в ведомстве капитана. Амулет простенький, магия в нем тьфу, кот наплакал. В чем, собственно, неоспоримый плюс. Если приходится сидеть в засаде на более-менее сильного мага, за собственным фоном тот не учует лазутчика. И функция у мотопетры пустяшная, всего лишь отвести глаза или убедить. Чаще всего камень заговаривали на убеждение. Если бы Диана де Монферей заявилась бы сюда с таким глазком в кармане, ее так и приняли бы за нищенку и не придали бы значения дурацким несоответствиям во внешнем облике. Никого не смутили бы жемчужные серьги и ручки знатной дамы с безупречными отполированными ноготками. Вот, допустим, у ершистого доктора ручки тоже миниатюрны, совсем как. Винсент, оторвавшись от созерцания браслетки, покосился на докторуса. Повернувшись на живот, ученый в юнош безмятежно спал, свесив руку с узкого дивана. И почему-то капитан Винсент не мог отвести глаз от этой узкой, хрупкой кисти. Настолько изящная, что ей бы не тыкать скальпелем в гнойные раны и не микстуры разводить, а сверкать драгоценными кольцами. Вот уж действительно. И как его с такими женственными ручонками взяли в солернскую школу, где, по слухам, приходится резать трупы. Уж не для придания ли себе мужественности носил доктор эти детские цацки? Похолодев, Винсент Модильяне, единственный неповторимый капитан Рейтер герцога Эстрейского, глава тайной сыскной службы и прочее, привстал на одно колено и коснулся столь поразившей его кисти с коротко подстриженными ногтями. Ну да, будто по одному прикосновению можно было определить разницу между мужчиной и женщиной. Доктор трудился как лошадь и далеко не всегда в перчатках, так что кожа у него на ладонях была изрядно загрубевшая, да еще в мелких шрамах. Капитан коснулся докторского затылка. Провел ладонью по коротким волосам, мягким, шелковистым. Тронул нежную шею, нырнул пальцами ниже, к горлу и подбородку, которого никогда не касалась бритва, просто за ненадобностью. А трогательные, чуть заметные усики над губой заставили вспомнить о жгучих красавицах юга. И еще у почтенного докторуса отсутствовал напрочь кадык, хоть и полагалось бы ему у лица мужеского пола находиться на том самом месте, природой назначенном. И раздеть он себя не давал по весьма прозаичным причинам. Болван, кретин, идиот, слепец. Или все-таки сам себе напридумал проблему. В полнейшем изнеможении капитан сдался. Позорно капитулировал перед фактами, Кое-как поднялся на ноги, совершенно не соображая, что делать дальше. На воздух, там будет легче думать. Накинул сброшенный перед сном дублет, собираясь пройти к выходу. Я ощутил, как что-то зашуршало в тайном кармане под подкладкой. Письмо. За всей этой чехардой событий он совсем забыл об ответе мэтра Амбруаза Паре, полученного буквально за минуту до того, как его разыскал посыльный с известием о чрезвычайном происшествии. Бесследно пропала та самая Аннет, которую его светлость взяла с собой к портнихе в качестве сопровождающей. Письмо знаменитого хирурга так и пролежало все это время за подкладкой дублета. Вскрытые, но не прочитанные дальше строк «Милостивый государь и любезный друг мой». Капитан решительно потянул к себе ближе подсвечник, не замечая горячих восковых капель, плеснувших на колени и обжигающих даже сквозь плотную ткань штанов. «Милостивый государь и любезный друг мой, искренне удивлен вашими расспросами. Строчки отчего-то прыгали перед глазами. В какой-то мере насмешили, но если бы вы знали все обстоятельства...» «Посмеемся вместе. Дело в том, дорогой друг, что у меня никогда не было племянников, ни одного, клянусь кровью его святейшества». В дальнейшем содержании письма Винсент уже не сомневался. Всегда отличалась на редкость твердым характером, была упорна и тверда. Я не мог ее переубедить. «Семейный дар, вы же понимаете, что это такое. Позволить ему угаснуть преступление перед народом и потомками». И потому я сам обучал ее, а по достижении совершеннолетия отправил в Салернскую школу. В то время там еще принимали девушек. Капитан спрятал лицо в ладонях. Слепец, и кто? Он, начальник специальной тайной службы герцога, не разглядел у себя под носом женщину, без колебаний шагнувшую в отравленный дом, построившую почти без его Винсента участия молодцев-рейтеров, так что по ее щелчку бравые солдаты грели воду, меняли отравленным компрессы и оборачивали мокрыми простынями, пичкали отварами и удерживали рвущихся с постелей в бреду. Женщину, вовремя напоившую всех от мала до велика противоядием, забыв при том о себе, за полтора суток почти не присевшую, без еды и питья, истончившуюся настолько, что легкий браслет-оберег просто-напросто сполз с похудевшей кисти. Не может быть. Они такими не бывают. Он вновь припомнил, как цыкнул на доктора, заставив самого выпить тройную дозу лекарства. И вдруг его скрутило от страха. Поль тогда едва подавил приступ кашля. Если бы не чудодейственное зелье, его сейчас, возможно, уже не было бы в живых. Ее, Полины. Выстроенная годами стройная система суждения о слабой половине рода человеческого оседала, как песчаный замок под морской волной. И Винсент обреченно понимал, что прежнего уже не построить никогда. «Одно хорошо», — подавил истерический смешок. Теперь он может вздохнуть с облегчением и признаться. Его давно уже тянуло к маленькому загадочному доктору. А он-то, Винсент, старался его даже избегать, либо нарочно провоцировал на ершистость, считая свой интерес нездоровым, неестественным, глуша в корне. Отчасти из-за этого, собственно, просьба герцога жениться на Аннет показалась ему спасением от наваждения. Сейчас он, по крайней мере, может сказать. Он нормальный мужчина со вполне здоровыми наклонностями. Чёртов амулет отвел ему глаза, но не лишил чутья на хорошеньких женщин. Вот его и тянуло к Полю. К Полине Вайсман, племяннице и лучшей ученице Амбруаза Паре, светила хирургии всей Франкии и Европы. И что теперь прикажете делать? Он подцепил со стола оставленную ранее снизку бусины и нашарил застежку. Преклонив колено перед походным ложем осторожно, чтобы не разбудить докторуса, вернул амулет на узкое девичье запястье. Не удержавшись, коснулся губами трогательно проступившей аристократической косточки. Он уважал чужие тайны. Если девица Полина Вайсман хочет, чтобы в ней видели мужчину, быть посему. Он сам проследит, чтобы окружающие пребывали в заблуждении как можно дольше, а там будет видно. Но вот что удивительно, думал капитан, уже проваливаясь в сон. «Матушка-то моя остроглазая, со своей вечной манией подсовывать мне невест. Куда она-то смотрела? А ведь у нее глаз такой, что ни одна мотопетра не уцелеет. Где там?» Бывало, в ее присутствии на некоторых гостях все амулеты от сглаза портились. Но главное, Она ведь еще ни разу с новоявленным доктором не сцепилась. А ведь говорят, что две медведицы в одной берлоге не уживутся.